Клевета быстро прилипает. Левитан нервничал. Его оскорбляло подобное подозрение. Путь последней картины был очень сложен. Художник всегда создавал произведения, насыщенные многими впечатлениями, зарисовками, этюдами. Природа так щедро обогащала фантазию, что Левитану смешно было обращаться к Аладжалову за вдохновением. Много лет спустя Левитан с волнением вспоминал эту историю, даже в доказательство показывал фотографии, снятые им самим в Юрьевце с Кривоозерского монастыря. Аладжалов бывал и в Плёсе. Он тоже познакомился с Фомичевыми и в сердцах даже подарил им свой этюд, с которого, как он считал, Левитан заимствовал мотив. «Мы держим в руках этот потемневший холст». Выставленный рядом с картиной Левитана, он мог в свое время служить четким опровержением клеветы. Темная масса леса, и в ней церковка. Мотив, который на Волге встречался всюду, но что здесь хоть отдаленно напоминает картину? Только мучительная ревность к восходящей славе Левитана могла породить столь беспочвенное обвинение. Зрители рукоплескали художнику. Он слышал хвалу своему произведению, которое сам ценил. Все, кому хотелось спрятаться от тягот жизни, пленялись картиной тишины и уединения. В тот же год, когда зрители уходили растроганными и умиленными от картины монашеского смирения, Репин на своей персональной выставке впервые показал вольнолюбивых запорожцев и арест пропагандиста, картины, зовущие к борьбе за свободу. Какие мысли будила тихая обитель, дивная картина, чарующая знатоков свежим и ярким колоритом, мастерски передающая воздух, небо, облака, пленительную красоту тихого вечера с алыми лучами заходящего солнца. С кем был художник? С теми перепуганными и усталыми, кто охотно скрылся бы в тихой обители? Или по эту сторону мостков, в бурной, трудной жизни своей истрадавшейся родины? Он ведь не мог писать такой насыщенный мыслями пейзаж, только увлекшись освещением заката. Многое в картинах, созданных под церковный благовест, Левитан писал, поддаваясь успокоительным мелодиям вечернего звона. Частенько Кувшинникова читала вслух Евангелие. Дружба с религиозным Нестеровым, любовь к его аскетическому искусству, озаренному верой, тоже находила отзвук в чуткой душе Левитана. И этот человек, который яснее других понимал, в какой несправедливый век он живет, отдал свой несравненный дар прелестным картинам, в которых на первый план выползли идеалы приуставшего обывателя. «Наше искусство должно не усыплять, а пробуждать», — говорил скульптор Антокольский. «Вечерний звон и тихая обитель» именно усыпляли. Кстати, вся передвижная выставка этого года не отличалась высокой идейностью. Левитан писал эту картину искренне, вдохновенно, убежденно. Он отдал ей лучшие силы души и таланта. Но с такой же искренностью, талантом и убежденностью через каких-нибудь 2 года художник напишет другое полотно, которое станет гордостью русского искусства, а художника сомкнет с несокрушимыми прогрессивными борцами за лучшее будущее человечества. Левитан напишет «Владимирку» теми же кистями, что и «Тихую обитель», с той же и даже большей силой вдохновения. Оба произведения создает один художник. Но после варианта «Тихой обители» Левитан больше никогда не обращался к сюжетам, которые бы уводили от житейских бурь. Друг молодости. Поленов был убежден, что искусство должно давать счастье и радость. Своей долгой жизнью и творчеством он подтвердил, что девиз этот всегда вел его вперед.